Глава 6. Байстрюк. Москва. Кремль. Теремной дворец. 1727 год. Сентябрь. 3. Светящаяся стена исчезла, и перед Наташей открылся проход в реальность Гая 1727 года. Она быстро перешагнула порог параллельного мира, выйдя из светлого пространства Либерии. Очутившись в небольшой комнате с низкими потолками и длинными лавками по контуру стен, Наташа огляделась, отмечая, что находится в совершенно другой горнице, не в царской опочивальне, из которой покидала эту реальность. Комната походила на небольшую мастеровую горницу, видимо, располагавшуюся на втором этаже теремного дворца. Как и обещал батюшка, она вышла в совершенно другом месте. Вокруг было пустынно и тихо. И только со второго раза ее взор выхватил высокую фигуру человека в черном плаще и треуголке, стоящего у обугленной, некогда из изразцовой печи, который в тот миг невольно выпрямился и замер, смотря в ее сторону. «Миша?» — окликнула она его. Словно опомнившись, Чернышов в три шага приблизился к ней и заключил в объятия. «Моя пташка!» Он чуть отстранил ее от себя, осматривая ее родное лицо и любимые зеленые глаза. «С тобой все хорошо?» «Вполне», — кивнула она, оглядываясь по сторонам и не замечая более людей. «Мы одни здесь?» «Да». Батюшка оказался прав, и она появилась в месте, в котором ее явно не ожидали. «Как ты догадался, что я выйду здесь?» Ощутил час назад сильные вибрации в этой комнате. Они были схожи с теми, когда ты ушла в сверкающую сферу. Понял, что ты выйдешь именно здесь. Это безопаснее. Ты все верно сделала. Почти весь теремной дворец под охраной. Неужели? Тебя так долго не было. Проворковал он, целуя ее в губы. 2 долгих месяца. 2 месяца? Да. Но мне показалось, что я была там всего пару часов. Нахмурилась Наташа. Так и есть. В Агарте и Либерии время течет по-другому. Ты все знаешь? Опешила она. Не все, но догадываюсь о многом. Я все расскажу тебе непременно. Как Павлуша. Здоров, подрос, улыбнулся он. Я пока скрыл его существование ото всех. Думаю, так будет безопаснее. Мария заплатил за молчание. После твоего исчезновения тут все на ушах, особенно князь Меньшиков. И уже тише прошептал. Он очень разгневался, когда ты ушла в Либерию. Велел поставить везде охрану и сразу же доложить, едва ты появишься. Потому надо немедля уходить отсюда, пока тебя не увидели. Князь — страшный человек, Миша. С ним надо быть осторожнее. Он предатель. Предатель? Да. Скорее постараемся пройти через выход, где мало охранников. Кивнул Михаил, увлекая ее прочь из комнаты. «Мне непременно надо повидаться с старицей Евдокией», — заявила она шепотом. «Сейчас?» «Да, Миша. Я должна попрощаться с ней». «К сожалению, царица Евдокия недавно переехала на жительство в Новодевичий монастырь. Завтра можно поехать к ней. Слава богу, сейчас к ней пускают беспрепятственно». «Нет, я должна увидеть ее сегодня. Медлить нельзя. Батюшка велел нам как можно скорее уходить из этого времени. Тут очень опасно. Заберем Павлушу, но я хочу попрощаться с матушкой, пойми». Он резко остановился и вперил в ее лицо пораженный взор. «Похоже, мои предположения верны», — выдохнул Михаил. «Ты дочь царей? Пропавшая без вести малышка-царевна Наталья Петровна?» «Да», — кивнула она. «Невероятно. Я думал, что это просто мои бредовые фантазии». «Ты все верно понял. В Агарту я ходила к батюшке, настоящему царю Петру Алексеевичу, за благословением». «Так он жив? Точнее, он переместился туда?» «Да, ты прав. Поехали в монастырь. Я все расскажу тебе по дороге». Спустившись на первый этаж теремного дворца, они оказались на широком крыльце и тут увидели двух солдат, которые, привалившись к стене, дремали, оперев свои ружья о каменную кладку. «Стража!» — шепнула она испуганно. «Быстро пройдем, не заметят». Стремительно прошествовав мимо охраны, Чернышовы устремились по каменной лестнице вниз, в дворцовый двор, как вдруг позади них раздался недовольный окрик, видимо, одного из солдат. «Эй, господа, постойте!» «Не оборачивайся», — приказал Чернышов, увлекая жену далее по мощенной дороге. Через час они достигли Новодевичьего монастыря в излучине Москвы-реки. Наташа пробыла у царицы около получаса, и чуть позже к ним присоединился Михаил по просьбе Евдокии Федоровны. Спустя еще час, получив ее благословение на дальнейшее супружество и на перемещение в будущее, они вышли от царицы и уже направились в сторону лестницы, как позади них раздался знакомый голос. «Господа, вы принесли царице то, о чем она просила?» Они стремительно обернулись. Меньшиков вышел на свет, который давал небольшой факел, висящий на стене. Видимо, ему уже доложили о появлении Наташи в этом времени, и он незамедлительно приехал сюда. За его спиной у двери виднелись несколько гвардейцев. «Нет, князь, псалтырь же остался у вас», — ответил Чернышов, беря жену за руку, чтобы успокоить ее. «Мы только уведомили царицу, что ее просьба невыполнима. Сейчас же мы намереваемся вернуться, наконец, домой». Криво оскалившись, Меньшиков встал у них на пути, видимо, не собираясь пропускать их. «Вы же знали, граф, что я хотел видеть вашу жену, едва она вернется. Отчего же вы не доложили мне?» «Я послал к вам посыльного с запиской, князь. Видимо, он еще не добрался», — тут же парировал Михаил. «Ну-ну, я так и понял», — съязвил Александр Данилович и, приблизившись еще ближе к Чернышовым, вперил темный взор в Наташу. «Однако, сударыня, вижу, вы в добром здравии. Ну и напугали вы нас с Михаилом Владимировичем», — начал тягуче и как-то угрожающий ее дядька. «Так внезапно исчезли в этой светящейся штуковине, словно ведьма какая. Где же вы все это время были? Хотя не отвечаете. Я знаю ответ. К тому же здесь посторонние уши. Негоже им все слышать. В тайной экспедиции уже давно жаждут видеть вас, чтобы все прояснить. Я приехал сопроводить вас туда, пока вы опять не исчезли». «Я непременно все расскажу, князь. Я не собираюсь ничего утаивать. Я же обещала вам», — кивнула Наташа, и тут внезапно покачнулась. «Только мне что-то нехорошо. Мы могли бы отложить допрос хотя бы до завтра?» Закатив глаза, она вновь пошатнулась, словно потеряла сознание. Михаил тут же подхватил ее за талию, не позволяя ей упасть. «Что с тобой, милая?» — спросил обеспокоенный Михаил, заглядывая в ее лицо. Наташа пару раз вздохнула и как будто пришла в себя. «Мне совсем плохо что-то», — пролепетала она. «Наверное, от этого сверкающего короба. Все же это так было непривычно». «Наверняка, Наташа», — кивнул Чернышов и обратил мрачный взор на князя. «Возможно ли отложить поездку в тайную экспедицию до завтра?» «Нет, это дело не отлагательное», — процедил недовольно Меньшиков. Наташа вновь охнула, снова как будто потеряв сознание, и Михаил уже властно произнес: «Ваше сиятельство, вы видите, моя жена совсем плоха. Вряд ли она сможет дать верные показания сейчас. Она и половины не сможет вспомнить, и уж тем более рассказать в таком болезненном состоянии. Ей нужен сон и лекарь». Меньшиков долго молчал, зло кусая губы, и, наконец, сказал: «Что ж, поезжайте домой, но в сопровождении моих людей. Это на тот случай, чтобы не вышло никакой оказии, и вы вновь не исчезли, сударыня. Даю вам время оправиться до утра. Завтра ровно в 7 я лично заеду за вами, чтобы припроводить вас к господину Шишковскому в тайную канцелярию». Итак, Чернышовы отправились домой в сопровождении 5 гвардейцев, которые следовали за каретой на лошадях. «Ты оказалась права. Князь точно служит репом», — сказал, вздыхая тихо, Михаил, едва они остались наедине в карете. «Ты заметила брошь на его галстуке?» «Треугольную?» — подняла она на него глаза. «Боже, так это именно он пытался убить тебя дважды. Он стрелял в тебя, чтобы запугать, чтобы ты перестал искать. Боялся, что мы доберемся до правды, что, собственно, и произошло». «Да, и это удручает. Ловко он всем затуманил мозги. Человек, которому мы доверяли, в том числе и твоя страдалица, матушка Евдокия, оказался с гнилой сущностью». Жажда безграничной власти может превратить человека в демона. А ведь он мой родной дядя по батюшке. «Еще одно поразительное откровение, Наташа», — выдохнул Чернышов. «Сегодня ты наверняка решила поразить меня до крайности. Рассказывай». За недолгую дорогу, около часа, Наташа все рассказала мужу. Едва показались знакомые места, дорога к их особняку, она заявила. «Надо как-то предупредить обо всем государе Петра Алексеевича. И о Меньшикове, и о том, что это он виновен в смерти его отца, царевича Алексея, и в том, что они с рептилоидами жаждут дальнейшей крови и готовят покушение на царевну Наталью Алексеевну и его самого государя». «Ты права», — кивнул Михаил. «Я постараюсь немедля поехать к царю, тайно, чтобы никто не знал. Все расскажу ему, а на рассвете мы уедем из дома и покинем это время. Охрана нам не помеха. Отдохни немного, собери малыша и самое необходимое». «Хорошо, Миша. Только как ты выйдешь? У нас 5 церберов». «Выйду. Они ничего не заметят. Но сначала надо показать им, что я вошел с тобой в дом, чтобы они не доложили раньше времени все оборотню князю». Она кивнула и чуть помолчала. «Знаешь, Миша, одного понять не могу. Если Меньшиков мой родной дядька, значит, он тоже Романов по крови. Но отчего тогда он не может сам открыть вход в Агарту, в которую так жаждет войти? Ты ведь говорил, что он вертел псалтырь в руках, и у него ничего не вышло. Но батюшка сказал, что все Романовы могут это сделать». «Низкие вибрации», — ответил Чернышов. «Недостаточно быть Романовым. Надо еще и иметь светлую душу с вибрациями не меньше 5 мерности». А он проклял свою душу, когда связался с репами и обогрел свои руки кровью невинных. Со сборами небольшого саквояжа, в котором лежало самое необходимое для Павлуши и ее расческа с комплектом белья, Наташа закончила уже к полуночи. Она прошла в спальню к сыну и проверила, что он крепко спит, посапывая во сне. Осторожно поцеловав его в лобик, едва касаясь его кожи губами, она отошла от него и задернула занавес, чтобы лунный свет не побеспокоил его. Она вознамерилась потушить все свечи, оставив только одну, и пойти в свою спальню отдохнуть хотя бы пару часов. Михаил, как и планировал, покинул дом незаметно еще 3 назад, а слуги давно спали на первом этаже, в своих комнатушках. Дом наполняла гробовая тишина, изредка нарушаемая лаем уличных собак. 5 гвардейцев в прихожей комнате у входа сторожили жильцов. Она подошла к подсвечнику, потирая глаза и оправляя на плечах спальный пеньюар. Неожиданный некий поток ветра поднялся в комнате, и все свечи потухли. Полумрак окутал спальню, и Наташа вздрогнула. За спиной раздался неясный шорох. Она резко обернулась на звук и увидела в проеме двери темный силуэт. В коридоре также исчез свет, и она испуганно замерла, чувствуя, как ледяной холодок страха проникает в ее поры. Человек не шевелился и был похож на каменное черное изваяние. В следующую секунду его рука медленно поднялась, и тишину разорвал громкий звук выстрела. Наташа невольно дернулась, ощутив небольшой толчок, и вскрикнула от дикой боли, которая обожгла ее плечо. Опустив голову, она увидела, как по ее пеньюару вверху расползается кровавое пятно. Вновь раздался выстрел, и она инстинктивно упала на пол, желая укрыться от пуль убийцы. Пуля просвистела рядом. Тень в дверях во мраке так и не двигалась, а лишь держала в руке зловещий пистолет. Осознав, наконец, что убийца пришел именно за ней, Наташа вновь услышала звенящие звуки летящих пуль. Одна из них пронзила ее бедро, другая оцарапала висок. Лишь на миг ее посетила мысль о том, что у нападавшего не один пистолет, раз он мог так часто стрелять. Пошатнувшись, на дрожащих руках она рухнула на пол головой, потеряв на миг сознание. Она пришла в себя от невыносимой боли спустя 2 минуты, чувствуя, как ее плечо и бедро как будто горят в огне. Приподняв голову, она отметила над кроваткой сына черную тень, которая в упор целилась в малыша. Она жутко вскрикнула и попыталась приподняться и встать, чтобы оттащить убийцу от кроватки, но в следующий миг пришлый в темной маске на лице выстрелил прямо в кричащего малыша, и тот затих. Наташа дико закричала. В исступлении из последних сил она приподнялась на колени, окровавленными руками потянулась к тени, желая только одного — оттащить жуткое чудовище от Павлуши. Убийца стремительно обернулся к ней, и дуло пистолета вновь оказалось направленным на нее. Она поняла, что сейчас он выстрелит и довершит начатое. Наташа ощутила, что силы ее иссякают с каждой секундой, а в ее сознание вползла безумная мысль о неизбежной смерти. Именно в этот момент Наташа увидела перед собой голубоватую прозрачную стену, внезапно появившуюся и окружившую ее. Убийца выстрелил в нее. Опешившим взором Наташа увидела, словно в тягучем медленном сне, как несколько пуль, ударившись об эту стену перед ней, упали на пол. Она не понимала, что происходит, и почему она видит все в замедленном действии, словно время стало течь очень медленно, и откуда взялась прозрачная стена, которая теперь защищала ее. Вдруг некий голубой луч пронзил убийцу насквозь, и он рухнул на пол, безжизненно растянувшись на полу. Все же приподнявшись на трясущихся руках, Наташа повернула голову к проему двери и увидела, что в коридоре светло, а на пороге стоит невысокая женская фигура в темном одеянии и шляпке. Из руки женщины исходил этот голубоватый поток энергии, которым был сражен убийца. Через миг женщина в черном опустила руку вниз, и голубой луч вмиг исчез. «Бабушка?» — пролепетала Наташа, опешив и думая, что ей это мерещится. Вмиг свечи в канделябрах зажглись сами собой, а у ног старушки она разглядела серебристое пушистое животное. Велина Александровна уже стремилась к ней и склонилась. «Деточка моя, ты вся изранена!» В порыве Наташа подняла лицо к Велине Александровне и пролепетала. «Никогда не думала, что буду так рада видеть тебя, бабушка! Павлуша!» — вскричала она, устремив лицо и дрожащую руку к кроватке. На краю постели малыша сидела пушистая кошка. Она замерла в недвижимой позе, и лишь ее хвост монотонно скользил по окровавленному одеялу. «Он уснул. Навсегда, Наташа!» — вымолвило вдруг животное человеческим голосом. «Его душа покинула тело». «Что?» — пролепетала в ужасе Наташа, пораженная от ужаса и почти не обращая внимания на то, что капля-кошка говорит по-человечески. «Нет, не может быть! Мой малыш!» Она ощутила в себе неистовые силы и, поднявшись на окровавленных ногах, кинулась к кроватке. Велина бросилась за ней, но Наташа сама замерла в метре от неподвижного малыша, смотря безумным взором на его окровавленное тело. Она видела, что ауры его нет. «Наташенька, не надо!» Велина обхватила ее руками и отвернула от жуткого зрелища. «Не смотри, не надо смотреть!» «Бабушка, что же это? Мой мальчик!» «Я так опоздала! Прости меня, деточка!» «Они хотят истребить нас всех!» Пролепетала сухими губами Наташа, ощущая, как невыносимая боль от ран разрывает ее тело. «Наташа! Велина Александровна! Что произошло?» Раздался громкий окрик в дверях, и в спальню ворвался Михаил. Увидев мужа, Наташа закатила глаза и потеряла сознание.